Князь Владимир вдруг перестает наказывать преступников. Он вдруг выпускает всех этих самых головорезов и кровопийц из тюрем. И когда к нему обращаются люди, говорят, что ж ты, княже, делаешь? Он говорит, не могу кровь проливать человеческую. Я же христианин. А далее мы вдруг видим совершенно непостижимые вещи в истории его детей, первых русских святых, Бориса и Глеба, князей, которые как князи, как еще князи такого языческого мира, когда всегда, да, они с оружием на самом деле на иконах даже изображают, с мечами. И вдруг Борис и Глеб поступают совершенно противно всякой человеческой логике. Они дают себя убить их брату, окаянному святополку. Это уже история. Вот таким образом происходит выбор князя Владимира. Вот я на этих вот хотел сделать акцент вещах. Вот почему происходит именно этот выбор и каким образом он вот потом выявляется вот в этой ближайшей истории. Поэтому, не зная этого, мы вряд ли, или, по крайней мере, не обращая внимания на это, мы вряд ли сегодня сможем более глубоко и неповерхностно продумать о том, что сегодня является православной церковью и православной верой для нашей страны. Это такое небольшое мое вступление. Теперь Александр Николаевич. Добрый день. Но я в сложном положении, потому что на этом месте должен быть не я, а господин Познер. Он заболел, и Коля меня попросил приехать, и поскольку я отношусь к нему с огромным уважением, почтением, не мог не отказать ему. Может быть, если я буду немножко не соответствовать уровню, то постараюсь, простите меня просто за это. В этой всей как бы истории и в этой проблематике для меня есть одна очень серьезная проблема, на самом деле. И эта проблема то, что веру, ну, туда, где жил русский народ, или там, где жил этот народ, принесла власть. Понимаете, да, в чем акцент? Это мне очень напоминает, когда мы крестим младенца, или когда мы крестим мальчика или девочку, невразумительных, еще невразумленных, неразумеющих людей. Что это такое вера? Как это? Что с этим? Как с этим жить? Мы даже не совсем понимаем, есть ли душа по-настоящему-то у этого живого существа вообще. От тела отделилась она внутри, как сама по себе, или это еще растение, как это бывает с очень маленькими человечками и маленькими живыми существами. И мне кажется, что вот с этого волевого решения во многом пошла история России в какую-то ту сторону, в которой мы натолкнулись на очень много проблем, на очень много нерешенных, нерешаемых, столкнулись с очень многими нерешенными, нерешаемыми вопросами, и в дальнейшем это будут вопросы, на которые мы не сможем ответить. Потому что этот шаг был совершен вот таким волевым способом. Красиво? Красиво. Церковная служба красива? Красиво. Пение людей? Красиво? Красиво, зачаровывает. Но Бог ли это? И о том ли это? Не зря вопросы эстетики и этики, одна из самых больных вопросов в риторике среди священнослужителей, и в каком-то смысле эта проблема является болезненной для всей цивилизации мировой, по крайней мере, Старого Света, взаимоотношения католической и православной церкви, которая лично для меня кажется большой-большой для нас трагедией. Нам нужно объединять духовные усилия, а мы на разных квартирах, что называется. Причем противоречие, которое существует между католической церковью и православной церковью, это противоречие мешают нам. Они нам мешают жить одним гуманитарным миром, одним миром, в котором мы все, что называется, Божьи дети. А за счет того, что с самого начала этот шаг имел такой волевой характер, и пришли к народу и сказали: «Народ, батюшка, вот вам вот это. Берите это лучше». Почему? Вот поэтому лучше, поэтому лучше, поэтому лучше. И потом с этой процедурой все же связывался какой-то период насилия. Но все же вот во всей этой процедуре нашей взаимоотношения с церковью, с церковными направлениями, культами, религиями, мы все же являемся какими-то вторичными фигурами. Вот нам и говорят, что мы, вот, так сказать, дети Божьи и так далее, в нас одно отражается, другое, третье, десятое, но все равно чувствуешь, что ты какой-то совсем не такой. Вот что-то ты такое, что-то такое, какое-то дополнительное, почти лишнее в этом вот, в этом мироздании. Да и, наверное, так и есть, кроме нас, если верить всей картине мироздания духовной, которую описывают нам наши святые отцы, мы что-то одно из. Да, Господь сотворил мир, сотворил много всего, и в том числе и добавил нас. Ну и вот мы там шаг за шагом перестали оправдывать его надежды, перестали оправдывать его какие-то желания. Мы считаем, что мы уж очень значительны в этой картине мироздания. Значительны ли мы так, так сказать, мы не знаем, потому что там никто не был, и никаких ответов нам никто никогда не даст. И мы никогда не получим ответ вообще, кто мы есть, нужны мы и кому мы вообще нужны. Потому что тысячи людей, миллионы людей в критические, страшные, тяжелые ситуации вопрошают, поворачивая там лица свои туда, где, наверное, где, видимо, все там, это великолепное, уникальное, существует, и просят: Господи, не допусти это, останови это. Когда убивают людей, когда погибают дети, когда начинаются безумные войны, когда безумствуют политики, когда происходит, ну, люди воруют, обманывают друг друга, воровывают народы свои там, и так далее, и так далее. В случае, когда бы перст наказующий появился и проявил бы вот это действие, в общем, нам неизвестно. Мнение. Нет, это правильно. Мне неизвестно. Я И я однажды в разговоре с Галиной Павловной Вишневской, когда мы говорили, она рассказывала о своей жизни, и я ей задал вопрос, она рассказала о том, что у нее блокада, у нее умирает ребеночек. И она, я говорю, ну да, ну мы люди там взрослые, грешные там, но это дитё, оно-то за что наказывается? Смерть – это наказание? Вот оно-то за что наказывается? Галина Павловна помолчала и сказала: не знаю, не могу понять. Стояла на коленях в больнице, когда он там умирал, плакала, кричала: помоги, спаси, обращалась к врачам, к людям, взирала, так сказать, руки к небесам и говорила: Господи, спаси, помоги. Умер. Но... наверное, нам бывает, вот я для простых людей, я всех таким же отношу людям, конечно, нам бывает трудно, да? Но вы все же человек, стоящий, вы церковленный, вы близко, вы многие вещи понимаете глубже и шире. Но я очень часто задаю себе вопрос: почему вокруг христианской религии столько дополнительных довесков, привесков, иногда тумана, иногда дождей, обилие, изобилие, огромное количество идей, расхождение по абсолютно, казалось бы, очевидным вещам и очень много лжи, и моральной, и такой нравственной, исторической лжи. Очень многим людям, очень многое, что происходит в самих церквах, в церковной среде, непонятно. Мне много раз приходилось бывать на разнообразных там занятиях учебных, высших учебных заведениях в Ватикане или в учебных заведениях, которые обслуживаются Ватиканом или создаются Ватиканом. Я был на лекциях, смотрел на студентов, смотрел учебные программы и так далее, и так далее. И я не нашел и там ответа на это. Почему все вот так вот сложно? И еще проще вопрос. А к нам-то это какое имеет отношение? Почему мое расстояние, мое туда такое не только отдаленное, но еще вот какое-то вот такое. Что стоит на пути между мной, моей душой и Всевышним в самые критические моменты моей жизни? Почему всегда возникают сложности, почему всегда возникает непонимание, и почему даже в церквях мы часто встречаем жестоких, не очень умных священников, грубых. Почему очень часто в православных церквях, особенно в последнее время, мы встречаем пожилых людей, которые, как вот, не знаю, как цепные собачки, готовы броситься на прихожан, которые делают резкие, грубые замечания, и все это происходит просто на грани какой-то невротического состояния. Почему нет даже там этого успокоения, и почему даже там не работают, да, мотивации, значит, хотя бы проистекающие из 10 заповедей. Вот весь этот клубок проблем, которые я до сих пор не могу ответить на эти вопросы. Почему нам так тяжело с религией? Почему нам так тяжело? Почему такое расстояние? Расстояние между жизнью и смертью — один щелчок затвора. Мгновение. Я видел, как люди погибают от огнестрельных ранений. В меня стреляли несколько раз. Я все это видел, я это понимаю. Я видел, как мимо пролетает пуля или осколок. Я это все видел. Я видел и понимаю, как выглядит смерть. Но как все далеко, тем не менее. Как все это далеко от нас. Вот то, что всегда вызывает у меня и тревожные размышления. Практика жизни разных обществ разная, конечно, и разных народов разная. И отношение к религии, конечно, у всех народов разное. Наверное, это и часть культурных традиций. Например, я много был в Японии, жил там. И меня всегда интересовало, как японцы, как народ, как этнос, как они строят свои взаимоотношения с религией. Они считают, что человек главное, а не то, что там. Что те, что там, должны помогать жить тем, кто здесь. Поэтому у них существует, где надо, для каких-то ситуаций, они используют как бы синтоизм, где надо буддизм. Для отдельных моментов жизни они берут из одной религии, для других моментов жизни они берут из другой религии. И каким-то образом они с реальной жизнью здесь, не там, каким-то образом они согласовываются. И когда я спрашиваю у японцев, что надо просить у Бога, они мне говорят: просите ума. Мне немножечко будет сложно дальше продолжить, потому что Александр Николаевич сразу набросал такую сферу вопросов и отношений, так что прям даже не знаешь, собственно, чего, за что браться и с чего начать. Но я с вами совершенно согласен, что в нашем мире существует больше вопросов, чем ответов. И более того, я думаю, что христианство – это не ответы на нашу повседневность. Вот. Но ответы на вопрос смерти, конечно. Потому что смертью повседневность никак не назовешь. Вот. Как к этому подойти? Ну, я сейчас подумаю. Мы сейчас вплотную подошли к вопросу о том, что такое церковь. Знаете, так постепенно, потихонечку, мы говорили о каких-то вот таких вот вещах богословских, я позволил себе, так сказать, увлечься, я прошу прощения. Я понимаю, что это, так сказать, вот мне Остапу несло, что называется. Вот. Я вернулся сегодня, я только что вот просто из Москвы, я служил в литургии, сегодня праздник Воздвижения, я так только-только после литургии сразу сюда приехал, поэтому я еще, так сказать, вот в богослужебном ритме нахожусь. Поэтому. Так что я могу так случайно начать опять читать проповедь на сегодняшнее Евангелие, вы меня простите. Вот. Но о чем я хочу сказать? А что вообще человек хочет от Бога? Помощи. Помощи. То есть Бог нужен человеку время от времени. Конечно. Вот как. В первую очередь. Время от времени. Вот оно все, в чем все дело, вы понимаете? Если человеку Бог нужен время от времени, то... Иначе зачем нам нужна реальность? Зачем нам нужно наше тело? Мы же сами в компромиссе живем с нашим телом. Ну, понимаете? Понятно, да. Я как раз немножко подошел к этому вопросу. Да. Надо учесть, что да, у нас еще есть тело. Да, Александр Николаевич, я хочу напомнить, что Христос как раз тело-то не уничтожил. Он стал в этом теле. Вот он в этом теле воскрес. в этом теле вознесся и пребывает вовеки в этом теле. Это наше тело, оно усвоено Богом, оно ему дорого, это тело. Ему дорого наша повседневность. И если вот человек нуждается в Боге время от времени, и вера оказывается для большинства верующих людей, в том числе христиан, я уж не говорю про язычников, дело, которое, в общем, наполняет его жизнь, когда ему фигово становится только тогда, понимаете, то вообще об этой вере можно и не говорить. Это когда фигово, да, а когда тяжело? Да нет, даже когда тяжело, потому что когда человеку Бог нужен время от времени, то вообще-то это такая довольно непонятная вещь. Значит, Бога нет. Того Бога, который нужен время от времени, не существует. Надо признать тогда, что вся вера в Бога время от времени – это ложь. Это квазивера, это ложная вера, это хуже, чем язычество. Если церковь для человека существует время от времени, свечки поставить там, записочки подать, водичку получить, понимаете? Но его не интересует Христос. Понимаете? Ну что, это православие? Ну да, это православие, то, которое нам знакомо. То, о котором говорит сейчас Александр Николаевич, что сам православие злых людей, православие глупых батюшек, православие, знаете, как бесконечных крестных ходов, которые время от времени возникают в нашей жизни, потому что до этого мы просто ничего не знаем, мы только бах, приехали. Вот тебе православие с крестным ходом. А где вы раньше были? А вы где раньше были? Вера, оказывается, нужна время от времени. Бог нам нужен, потому что мы его использовали. Вот нам нужен Бог. Где ты был, Бог, когда мне было плохо? Где же ты, Бог, когда это самое, у меня вот такое плохое, это все происходит? Где ты? А где ты? А где я? А где вы, Александр Николаевич? В тот момент, когда плохо Богу. Я не предполагаю, что ему плохо. А вы не помните? Не могу даже предположить. А вы не помните? Нет, а я просто сегодня вернулся вот с литургии, которая как раз целый день говорит о том, как было Богу плохо. Понимаете? Вот. И вообще-то, если мы вспомним, с чего начинается Евангелие от Матфея, это первое Евангелие. Кто-нибудь вспомнит, с чего начинается? С избиения младенца. Вот с этого самого крика, вот этих матерей несчастных. Вот с этого первая глава Евангелия избивают младенцев. Христос рождается, а убивают младенцев. И кричат, где ты? А зачем ты пришел в этот мир, если из-за того, что ты родился, тут же начинают убивать младенцев? Но это почему-то никому не интересно. И в Евангелии не интересен Бог. В Евангелии интересны чудеса. О, он исцелил. О, он воскресил. О, он умножил хлеба. Он еще что-то сделал. А мне тоже. А мне тоже дайте этого. А мне исцелите. А мне умножьте. А сам-то Христос, разве мы ему не интересны? А разве он родился на этой земле для кого-то другого, не для меня, не для вас всех? Разве не он умер на кресте? Ему там весело было? Нет, ну, конечно, об этом можно забыть. Что ему Богу-то будет-то? Он же Бог. Подумаешь, Бог. Но ведь это же не историческая ситуация. Это ведь не факт истории или даже миф, который когда-то 2000 лет назад произошел на Голгофе. Это же не значит, что Христос сегодня не распят. Это же не значит, что сегодня Христос не приходит в нашу смерть. Это не значит, что Христос сегодня не сходит в ад. Совсем это не... То есть это для кого-то может совершенно ничего не значить, конечно. Но тогда мы говорим о чем-то другом, не о христианстве, не о вере, не об отношениях человека и Бога. Я иногда спрашиваю людей, которые приходят ко мне креститься, я спрашиваю, скажите, а Бог это кто или что? И многие не могут ответить. Люди приходят уверенно, что они верующие люди. Я спрашиваю, вы хотите креститься? Почему? Я верю в Бога. Я поэтому хочу креститься. Ну а почему креститься? Ну как почему? Потому что я хочу быть православным. А что значит быть православным? И тут Александр Николаевич не хуже меня знает, что значит быть православным. Значит быть русским. Это значит вот в этой традиции жить. Это значит, наши дедушки, бабушки были православные. Это значит, наши жены, пушки заряженные и так далее и тому подобное. Все вот это значит быть православным. А сербы не православные? Что, простите? Сербы не православные. Да нет, ну сербы также отвечают на вопрос, когда они идут креститься. Значит, хочу быть сербом, хочу там, чтобы... Это все то же самое в Болгарии, в Греции, то же самое одинаково все происходит, примерно. Потому что православие на сегодняшний день исторически, это мы должны признать на самом деле, забыло о самом себе. Вот вы правильно сказали, это ортодоксальная вера. Такая простая, убежденная, абсолютно такая вот поверхностная вера бабушек, дедушек, глупых попов и злых этих самых церковников. Но это Христос. Это прекрасный Христос. Это Он, который приходит даровать свободу. Свобода только не очень нужна. Об этом нам Достоевский замечательно все рассказал. На примере великого инквизитора. Все у него написано вот от сих до сих, что такое православие и неправославие. Кто такой Ферапонт, кто такой Ферапонт и кто такой Зосима. Но Бог это кто или что? Если это что, тогда это сила, тогда это власть, тогда это может быть разум, тогда это могущество, тогда это идеология, тогда это все что угодно, что мы видим вокруг себя сейчас. Что крестом Христовым можно и убить своего противника. Победы даяй нам на супостаты, так мы сегодня поем в сегодняшнем тропаре. Что крест – это не любовь и свобода, которую даровал Христос людям, чтобы они были похожими на Него, чтобы они научились у Него любви и свободы. А это две таких больших палки, которым можно так врезать противнику, если он не православный, если он вообще из чужого лагеря, а если он еще православный, но и с другой стороны православный, понимаете? Вот. Что от него ничего не останется. Но если Бог это что? А если Бог это кто? Тогда давайте с Ним разговаривать. Тогда давайте не использовать Его время от времени. Тогда давайте Ему говорить «ты». Тогда давайте спрашивать Его о чем-то. Его. Не самого себя, вот этих бесконечном хождении по кругу. А что делать? А как это может быть? А почему столько страданий? А где ты Бог там? А ты с Ним поговори. Поговорите со Христом. Попробуйте ему по-настоящему сказать вот по-настоящему от себя, от сердца, ты, по-родному, может быть, что-то и получится. Ну, я не знаю, так красиво, что хочется перекреститься, поговорить. Услышите сейчас какой-то хор. Когда я говорю, что мы нуждаемся в помощи, слышите, да? Я имею в виду то, что, ну, позвольте мне такую вольность, да? Господь сыграл такую шутку с нами, пошутил. Он нам сообщил, что мы смертны. Вот Он даровал нам жизнь и возможность жить, а вдогонку сказал, что мы смертны. Мы? Нет, Он мы, это не говорил. Не, ну я знаю, что Он не говорил этого. Я сейчас по-простонародному, что называется. Я сейчас выхожу в обычные человеческие это речи. Ошибка. Ну, может быть. Ты тысячу раз ошибаюсь, и, естественно, 1001, может, 1001. Но при этом ведь мы живем, у нас много любви. Если не по-русски будет сказано, много любови. Мы должны любить маму, мы должны любить батюшку. Отцов мы любим меньше всего. По русской традиции, он для нас такая эпизодическая фигура. Значит, нам нужно любить братьев, сестер, нам нужно любить идеи, нам нужно любить жизнь, нам нужно любить природу, иногда нужно любить Отечество. И мне кажется, что та любовь, о которой говорите вы, она должна находиться и иметь место вот вместе со всеми теми увлечениями и любовью, о которой мы говорили. Мы не можем с утра до ночи только оперировать, так сказать, вот этими высокими, сложными вещами. Мы запутаемся, как в лесу. Я сейчас выступаю от роли простого человека, да? И от роли молодого человека, да, например. Большая часть молодых людей или современных людей, конечно, не читали Библии, конечно, не читали религиозных текстов, конечно, не вникали никогда в религиозные контексты, ну и они сложны, и потом, может, тут можно и запутаться, в конце концов, это очень, на самом деле, непросто. Одно не то слово, и ты уже пойман. Одна, а немножко не так сформулированная мысль, или не в ту сторону направленная мысль, и ты уже пойман. Это христианство очень сложное и очень тяжелое, тяжелый, сложный, тяжелый, непростой мир. Но если он такой сложный, тяжелый и непростой, если он такой многоликий, почему пространство, где христианство получило такое распространение, власть, могущество, почему именно на этом пространстве те самые люди, которые проповедуют и живут в мире христианских идеалов, проводили страшные крестовые походы, затеяли одну мировую войну, вторую мировую войну. Почему ничто не противодействовало развитию сталинизма, нацизма? Почему ничто не противодействует оглуплению огромного числа народа сегодня, людей? Народ — это те, кто думает, остальное население. Правильно сказал, если я не ошибаюсь, Евтушенко? Я вот об этом говорил, о том, что нам нужно понимать, что требования к человеку, вот ты это сделай ради Христа, вот ты здесь не забудь о Христе. Да, да, потому что жертва, которая принесена, грандиозна. Я не знаю, какое другое слово импровизационно произнести. Все описание того, что происходило с Христом, никакими слезами, никакими рыданиями этого не охватить это. Только представить себе это. Только представить себе. Даже это невозможно. Но тем не менее, мы на каждом обороте цивилизационном нашем витке меняемся и живем сообразно новым иногда понятиям, правилам и, что самое страшное, новой физиологии. Современный человек радикально отличается по психофизиологии от тех людей, которые на крылах своих принесли нам христианство. Радикально. То есть это отличие чрезвычайное. Я бы даже сказал, что почти ничего нет общего. Мы видим, как меняется архетип мужской, мы видим, как мужской архетип превращается, переходит женщина, и тогда мы видим, как все это происходит. Поэтому, естественно, все, что будет происходить с христианством, будет требовать внимательного вглядывания, чем живет народ и что вокруг народа происходит, как мне кажется. И поэтому нам нужно, мы нуждаемся в том, чтобы просвещенная, просветленная часть богословия нашего православного смогла понять нам, во многом разобраться. И смогла понять нам, на чьей стороне, когда народ живет какими-то проблемами, на чьей стороне, в конце концов, церковь, потому что, как мы сейчас с вами пришли, церковь – это инструмент государственной власти. Вот не будем как институт, как заведение, не будем себя обманывать. Но батюшка правильно сказал, что есть отделение, есть церковь – это одно, а то, что в душе происходит, это, конечно, другие вещи. Очень важно это не смешивать никогда. Спасибо большое, Александр Николаевич. И здесь, конечно, я с вами соглашусь. Церковь, конечно же, ответственна, именно христианство ответственно за все цивилизационные катастрофы нашего мира. Конечно, церковь отвечает за то, что были войны. Конечно, христианство отвечает за то, что ненависть переполняет других, а те люди, которые ненавидят, при этом называют себя христианами. Совершенно верно. И православные. Да. Это я даже сейчас не буду разделять на православных католиков, потому что в этом все, как бы сказать, замешаны. Вы вспомнили крестовые походы, это католическая церковь, но потому что действительно так. Церковь, которая в какой-то период вдруг начинает жить благополучием, церковь, которая в какой-то период начинает вдруг опираться не на Христа, не на это живое слово, такое вот трепетное и очень тревожное, а на возможность инструмента власти, в том числе, для того, чтобы, казалось бы, сделать много хороших дел, много, как бы, так сказать, через это иметь какие-то замечательные возможности для чего-то такого. В какой-то момент опирается не на то. Не на то. Потому что у церкви только одна основа – это Христос. Как Он воссоздал эту церковь на себе и на своих апостолах. Он тут камень. И если вдруг у церкви оказываются какие-то другие опоры в этом мире, вне Христа, такие как власть, деньги, силы, могущество и внешнее благополучие церкви, выражается как бы в таком мирном устроении, как это было, это рано или поздно кончается катастрофой. Что мы с вами наблюдаем? Эти катастрофы, они, как вам сказать, меняют церковь. Вот в какой-то момент эта катастрофа так изменила русскую церковь, что эта церковь стала церковью святых. Вот. И у нее сейчас это более несколько тысяч просто канонизировано этих мучеников, которые вдруг стала церковью святых, которые вдруг, лишившись вот этого могущества, благолепия, чего угодно, осталась со Христом. И себе не изменила. А потом опять пришел такой период, когда опять можно быть благополучен. Очень опасный период для церкви. Очень и очень опасный. Этому церковь, в общем, всегда пыталась сопротивляться в лице своих святых. Заметьте, сколько бы церковь ни упрекали, причем справедливо, в том, что она слишком близко к государству, слишком поддерживает государственную вот этот вот машину подавления, потому что всякое государство, оно машина подавления, как ни крути. Самое прекрасное у нас будет демократическое государство когда-нибудь, я надеюсь, но оно все равно будет машиной подавления, если кто-то будет страдать несправедливо и в этом государстве. Ну вот интересно, сегодня, как тоже интересно, память вместе с крестом, память Иоанна Златоуста, такого величайшего отца церкви, великого богослова, автора Божественной литургии, автор прекрасных, очень красивых текстов в том числе, который был первый пострадавший от государственной власти святой. Сегодня память его смерти. Он был за свою проповедь в Константинополе, а он был главой церкви, он был как патриарх Константинопольский, обличил царицу Евдоксию. Вот. Сравнить ее с Иродиадой, которая отсекла голову Иоанна Крестителя, себя с Иоанном Крестителем. И в гонениях, в страшных мучениях, и лишениях, и болезнях он умер в Абхазии. Вот. И потом идет целая череда святых, кстати, русской церкви, например, интересно, которые вдруг вступают в конфликт с властью. Вот тех, которые власть поддерживают, очень талантливых, замечательных, очень мощных богословов, в том числе, как Феофан Прокопьевич, вернее, их почему-то в святцах нет. А вот митрополит Филипп есть. А вот Арсений Мациевич, который Екатерине Великой противился и обличал ее, и был ею замуровен в Шлиссельбургской крепости, есть. А патриарх Тихон есть. И вот эти вот значимые вещи церковь все-таки выделяет для себя, как такие звезды, на которые можно смотреть. Такие ориентиры, чтобы все-таки не потеряться. Потому что, как вы правильно сказали, мы из плоти и из крови. У нас очень много вот этого земного и того, что нас тяготит. И так на эту землю легко опираться, даже тем, кто в церкви. Мы же тоже люди, мы же тоже боимся. Нам тоже бывает страшно. Нас очень легко запугать. И вот есть Иоанн Златоуст. И вот есть митрополит Филипп. И вот есть Арсений Мациевич. Есть наши новомученики-исповедники, которые не дают нам окончательно совесть потерять в этом мире. Даже в церкви. Я, казалось бы, все должны быть святыми, но это не так. Церковь не место, где святые. Церковь место, где Христа можно встретить по-настоящему. Где с ним можно подружиться. Где с ним можно очень близко познакомиться и так его полюбить, что о нем можно даже и не забывать. Это не будет мешать тебе жить, не будет отвлекать тебя от всего другого, потому что любовь не может отвлекать тебя от жизни. Вот и все. Поэтому здесь вопрос в том, как мы сами, какой церкви мы хотим сегодня. Какой церкви мы хотим? Какого православия нам сегодня не хватает? Помпезного уже вот. Христианского православия. Ну, может быть, это тоже когда-то начнется. Один вопрос. Простите мне мою сбивчивость. Я еще раз прошу вообще прощения, что, может быть, мы и неправильно сделали, что затеяли этот диалог. Может быть, это вещь, когда нужно действительно разговаривать очень как-то вот наедине совсем. Ну да, хорошо. Вопрос следующий. Как человек простой спрошу. Он состоит из двух частей. Как нам верить и доверять Русской Православной Церкви, при том, что мы все понимаем и отделяем вас, отец Алексей, от тех, кто ведет себя отвратительно в тот момент, когда мы приходим в храм. Но как нам доверять Русской Православной Церкви, когда мы видим, как президент страны, который развязывает войну против братского народа и заставляет абсолютное большинство своих граждан верить в то, что эта война справедлива, честна, обнимается, целуется, принимает подарки, вручает ордена настоятелю Русской Православной Церкви. И мы это видим на всех каналах. И мы видим наших петербургских чиновников, которые превратили город в то самое болото, которым оно было 300 лет назад, в котором невозможно вести бизнес, получать качественное образование, снимать кино и так далее. И в то же время мы видим и помним отца Павла Адельгейма. А еще мы смотрим и видим Папу Франциска, Папу Иоанна Павла II, которые тоже говорят о том, что церковь — это большой корабль, который очень сложно удержать в руках, и ты должен отвечать за каждое свое слово, но они не забывают говорить о любви к отдельно взятому человеку. Они не забывают проявлять милосердие, они не забывают говорить о том, что война, любая война, это отвратительно человеческой природе. Вот как нам, простым людям, смотреть на это и доверять тем, кому мы сами, так случилось, доверили управление нашей страной? Я не могу сказать, что у меня есть ответ на все эти вопросы, конечно, но дело в том, что мир очень многообразен, и он не делится на белое и черное, и он очень быстро меняется, как вы заметили, этот мир. Вот. Церковь в этом мире, она занимает очень такое интересное положение. Вот церковь, как в свое время говорил митрополит Антоний, это ровно такое же общество, как и всякое остальное. И в нем можно найти все, что хотите в любом человеческом обществе. Вообще там, где собирается несколько человек, уже начинает немножко попахивать, как вы понимаете. Вот это обычная наша человеческая немощь, куда никуда не денешься. А церковь — это еще такое общество, которое не принимают по заявлению. Понимаете? Церковь, она как бы вот открыта для всех. Вот кто хочет себя православным назвать, тот себя православным и называет. Кто хочет себя православным считать, тот православным себя считает. И у нас нет вот этой вот такой иллюстрации, понимаете? Вот того, чтобы сказать, ты не православный. Ну, если уж человек такой полную совсем ересь не несет, такую официальную имя церкви, то нет. Церковь позволяет, совершенно разные точки зрения. Обычно самые такие отчаянные и экстремистские, они лучше всего слышны. И вот как бы по ним как-то вот, как по маркерам начинают обозначать. Наверное, это и есть православие, потому что то, что громче звучит, то это есть. Отец Алексей, может быть, это звучит громче всего, потому что об этом говорит патриарх Кирилл, который говорит, отрекайтесь и презрите современное искусство, которое является инструментом. Коль, патриарх говорит о всем современном искусстве, да, он, наверное, вот человек, воспитанный в традициях классических, в традициях вот таких вот школьных таких вот, которые понимают под искусством, нечто такое, что мы видим в Третьяковской галерее. Понимаете, вот все, что не является Третьяковской галереей, вызывает у человека вопросы, недоумения, иногда отторжения, потому что современное искусство, оно, как всякое искусство, очень разнообразно. В нем очень много, в том числе, некрасивого, гадкого и псевдоискусства. Я не буду сейчас конкретную фразу патриарха обсуждать, потому что я не помню, была ли такая цитата. Я просто хочу сказать немножечко о другом. Вот, то есть не как защитник патриарха или не как его обличитель такой яркий. Совсем нет. Я никогда в жизни себе не позволю обличать отца нашей церкви. У нас есть такое глубокое, воспитанное веками уважение к предстоятелю, понимая всю сложность и тяжесть его служения. С другой стороны, у нас есть еще очень, очень важная вещь, которая, кстати, не в католицизме. Мы не считаем, что все, что говорит патриарх, является истиной в последней инстанции. Вот, потому что у нас нет учения о том, что патриарх говорит всегда правильно. Вот у католиков есть такое догматическое учение, что сказанное папой является истинной церковью. В православии нет. Такого нет. Патриарх человек. Где-то он может ошибиться. Где-то он может сказать не то. Мы не обязаны подписываться под каждым словом патриарха, как под последней истиной. Нет такого у нас в православии очень. Это первое. Ой, я уже забыл, о чем меня спросили. Вот. А второе. Второе. А, как мы уже сказали, да, церковь за свою историю приобрела колоссальный опыт общения с властью. Вот. Который в конечном итоге сделал с церковью такую интересную вещь, что церковь оказалась в момент свободы, которая для церкви сегодня реально существует, не, вот эта свобода оказалась невостребованной, в том смысле, что вот, нет опыта. У церкви сегодня не оказалось настоящего опыта воспользоваться полнотой свободы, которая есть. И мы опять видим сейчас колоссальную вот эту вот трагедию, в которую церковь так или иначе должна делать свой выбор. И вот если будем внимательны, мы увидим, что этот выбор как-то осторожно делается. Как-то осторожно делается. Ну, во-первых, в свое время, еще при жизни патриарха Алексея, когда была вот эта война грузинская в 2008 году, и были признаны Россией две республики Абхазия и Осетия, Русская Православная Церковь отказалась принимать эти области в свою юрисдикцию. Это не было громкими словами, это не было декларациями, это не было политическим заявлением. Это был совершенно четко обозначенный ход. Мы не разделяем людей. Мы не участвуем в войне. Ровно такую же позицию сегодня занимает патриарх Кирилл, если вы заметили. Да, да, да, если вы заметили, что патриарх Кирилл, например, не был на том совещании, в сборе президента Путина, в котором было объявлено о присоединении Крыма к России. Патриарх на это не пошел. Далее, обратите внимание, в этом году торжественно также отмечался праздник святого князя Владимира, когда патриарх Кирилл всегда ездил в Киев. Казалось бы, какая удачная возможность на князь Владимира поехать в Херсонес, там, где князь Владимир принял святое крещение. А патриарх Кирилл скромно отслужил литургию в храме Христа Спасителя. Хотя все были уверены, что он поедет именно туда, потому что надо же поддержать. И епархии, которые остались в Крыму, не стали русскими епархиями. Когда были выборы украинские, когда были выборы предстоятеля Украинской Церкви после смерти митрополита Владимира, епископы из Крыма поехали в Украину избирать нового предстоятеля. Кирилл почему не поехал? А потому что на он... Похороны. На похороны он не поехал, потому что он понимал, что там будут очень серьезные недовольства у людей и провокации, когда это только всколыхнет народ. И поэтому он не поехал. Мне кажется, довольно мудро, чтобы еще раз не давать возможности людям разжигаться ненавистью во время похорон. Вы знаете, мне кажется, это правильно. И сегодняшняя позиция церкви, заметьте, только молитва. И только постоянные призывы к миру. Только постоянные призывы к миру, к двум враждующим сторонам. Мы хотели, наверное, многие хотели бы, ну где же голос церкви? Пускай церковь будет за тех или за тех. Но церковь не может быть за тех или за тех. Церковь может быть со Христом и может так плакать о всех, соединять всех. Вы понимаете? Да, сегодня очень сложный период, когда опять заколебались вот эти вот вещи, которые были опорами такими внешними, государственными. Сегодня очень сложный период, в том числе у церкви в России по отношению к Украине. Там наши братья, там люди, представляете, какой ужас и кошмар. С одной стороны причащаются Христа и идут убивать, и с другой стороны причащаются Христа и идут убивать. С одной стороны церковь молится о властях и воинстве ея, и с другой стороны церковь молится о властях и воинстве, и я. Все хотят, чтобы Христос играл в их команде. Вы понимаете? Вот. А церковь как раз этого не хочет. Она не хочет, чтобы Христос был использован как фишка в войне. И поэтому сегодня позиция церкви очень выверена. Вот по этому поводу церковь молчит. Молится, молчит и не участвует в политических играх. Если вы заметили, конечно. Давайте вопрос. Без микрофона, но очень громко и очень коротко. Спасибо. У меня вопрос к отцу Алексею. Вы сегодня много достаточно говорили о любви, добре, ближнем, братьям, сестрам. Скажите, пожалуйста, а что же мешало представителям Российской Православной Церкви два года назад понять, простить, проявить вот эту любовь и доброту к девочкам и Спасибо. Но я просто не хочу еще раз, давайте мы будем называть их девочками. Вот, ну это как-то странно звучит просто. Вот женщины, молодые женщины, ну не девочки, конечно, какие они девочки. Вот. Ну просто чтобы специально не делать такой образ, такой вот бедненький, маленький, понимаете, их забили ногами. Вот. Ничто не мешало Русской Православной Церкви это сделать. И более того, я, если бы опять быть внимательным и честным, вы бы, наверное, заметили, как часть. И священнослужители, и мирян Русской Православной Церкви изрыгала ненависть по отношению к этим людям. А другая часть призывала к милосердию. Тут не было какой-то четко выверенной единой позиции, которая была четко сформулирована. Да, больше всего звучали голоса тех спикеров, и они транслировались, потому что это были такие громкие голоса. Но были много людей, которые писали письма и в защиту осужденных участников панк-группы. Ну, например, я. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у нас в настоящее время важный очень вопрос. Вот мы выросли без веры, такой была советская власть, так мы как-то были воспитаны. А теперь вот в школах ввели образование, ну, не такое, не то, что закон Божий, а все равно... Основы православной религии. Да. Так. Вот, например, мой внук, когда ему задают вопрос, мы даже к этому совсем не готовы. Простейший вопрос, что такое Евангелие? Как мы должны вот детей учить? Как учитель, который, я даже не знаю, верующий он или нет, как он может им тоже объяснить? Он-то ему задали вопрос, мы отвечаем, ну, ищем по словарю, по книгам. А ведь мы должны очень просто, с точки зрения доброты ко всем людям, к ним всем, объяснять эти вопросы. Спасибо огромное. Да, будьте добры, пожалуйста. Это основа православной культуры, которая преподается в четвертом классе. Да, вот совершенно верно. Именно только в четвертом классе. Да. Они, хочу напомнить, выбираются все-таки по желанию. Есть всегда возможность выбрать либо основу православной культуры, это выбирают родители, либо основы светской этики. Да мы не против, нам надо знать. Да, понятно. Все. А как вам надо знать, вам надо, видимо, вместе с ним проходить этот тоже, материал. Да, вот. И, наверное, может быть, вы тоже чего-то для себя хорошего и важного получите. Даже потому что церковно-славянский язык. Да, мне кажется, что тот учебник, который разработал отцом Андреем Кураевым, он очень-очень даже неплохой. Кураевым, да? Да. Спасибо. Вот еще один вопрос, пожалуйста. Подожди, у меня тут вот есть записка, я не могу или не прочитать. Такой, очень все экзистенциально. Так, и что вы можете противопоставить теории Ницше о том, что христианское смирение подавляет человеку волю к жизни, делает его слабым, поощряет бездействие? Христианство – религия слабых Ницше. Ну, вы понимаете, какая штука. С очень многими христианскими понятиями очень легко манипулировать. Ну, например, послушание очень легко превратить в безропотное выполнение приказов и тем самым человека себе поработить. Вот. Смирение можно трактовать как бездействие. Вы понимаете? Конечно, в самом христианстве эти понятия наполнены совершенно иными смыслами. Но очень часто в истории религий они являются самыми главными смыслами манипуляции человека. Тут уж ничего не сделаешь, это действительно так. И поэтому тот, кто хорошо знает Христа и Евангелие, собой манипулировать невозможно. Простите, можно еще добавить? Да. Философ, психоаналитик Виктор Полиевков в защиту Христа и Ницше. Ницше относил Христа к героям. Конечно. Давайте мы все-таки дальше перейдем к вопросам, а не к комментариям. Да, да. Вы уже задавали вопрос сегодня. Еще есть вопросы? Вот отсюда. Нет. Ваш вот общий вопрос. Давайте. У меня не общий вопрос, у меня будет внесение ясности. Вот тут прозвучало, что Украина... Якобы Украина, мы русские воюем с Украиной. Это не всем так, потому что Украина... Этого не сказал. Вот я вот ни в коем случае так... Вопрос. Да, пожалуйста, давайте ваш вопрос. У меня вопрос менее острый, но к обоим участникам диалога. Не кажется ли вам, что многочисленные секты, в том числе крайне опасные, да, типа он Синрикё и прочие, в некотором смысле являются оборотной стороной медали, нарисовой стороне которой, значит, мировые признанные религии? И в этой связи, как ограниченному человеческому разуму, особенно ограниченному слабых умом людях, определить, по каким критериям, какие религии, значит, правильные, допустимые, а какие вредные, там, террористические и прочее. Пожалуйста. Я предлагаю начать с атеизма, а потом постепенно прийти к собственному индивидуальному пониманию, что это. Ну, а я, в общем, предлагаю прежде всего разобраться. Религия, она, еще раз, вот, для чего она нужна? Вот если религия нужна для того, чтобы бесконечно улучшать качество жизни, понимаете, то есть я пользуюсь церковью, пользуюсь там не церковью, чем угодно, своей религией. Вот мне религия нужна для того, чтобы постоянно улучшать качество жизни. Вот мне вот от религии чего надо? Ну, очень простых вещей. Тех самых, которые мы желаем себе или близким своим на 8 марта, на Новый год, на день рождения. Счастья в личной жизни, успехов в труде и крепкого здоровья. Вот если это надо вам, то вы обязательно попадете в секту. Даже если это будет Русской Православной Церкви называться. Потому что сектантское сознание можно существовать и здесь. Это сознание, понимаете, и желание человека быть порабощенным в любом случае. И желать от Бога только улучшение качества жизни. А если вы хотите свободы, если вы хотите истины, если вы хотите познания, тогда вы не ошибетесь. Дорогие друзья, прежде чем мы закончим, я хочу вот что сказать. Во-первых, спасибо вам огромное всем. Во-вторых, огромное спасибо ребятам, без которых вот все эти наши мероприятия бесконечные, они бы, конечно, никогда не состоялись. Это вот волонтеры, которые вот низкий им поклон. Я их назову по именам. Это Юля, Регина, Лиза, Лера. Спасибо вам огромное. Кроме того, спасибо огромное. Все время меня видно, да, или Малич здесь сидел. А есть в открытой библиотеке Денис, Арина, Саша, Катя. Спасибо, спасибо вам огромное. Отдельное спасибо еще двум людям, без которых сегодняшние диалоги, они бы никогда не состоялись. Это Игорь и Кирилл. Вам спасибо, ребята, огромное. Я надеюсь, что это наше не последнее мероприятие, потому что есть ощущение, что сегодня все так было хорошо, что дальше только тьма. Вот. Но мы надеемся на лучшее. Спасибо вам огромное. Александр Николаевич, отдельное спасибо. Отец Алексей, спасибо вам огромное. Открытая библиотека. Заходите на сайт и в группу ВКонтакте, в Фейсбуке. Там всегда все мы рассказываем и все анонсируем. Спасибо вам за то, что вы есть. До свидания.